Глава 20. За неделю до своей кончины в праздник Рождества Христова в 1832 году отец Серафим по обыкновению пришел к литургии, которую совершал отец игумен Нифонт. Он причастился святых Христовых тайн и после литургии беседовал с отцом игуменом. Между прочим, он просил игумена о многих, особенно о младших из братьев. Не забыл упомянуть и на этот случай в последний уже раз о том, чтобы его, когда умрет, положили в его гроб. Простясь с игуменом и братьей, старец возвратился в свою келью, и одному из монахов, именно Иакову, ныне иеромонаху Толшевского монастыря, вручил финифтиный образ преподобного Сергия, посещение его Матерью Божией, с такими словами: «Сей образ наденьте на меня, когда я умру, и с ним положите меня в могилу. Сей образ, — продолжал он, — прислан мне честным отцом архимандритом Антонием, наместником святой Лавры, от мощей преподобного Сергия». К отцу Антонию старец Серафим, как и прежде мы видели, питал особую любовь. 1 января 1833 года, в день воскресный, отец Серафим пришел в последний раз в больничную церковь во имя святых Зосимы и Савватия, ко всем иконам поставил сам свечи и приложился, чего прежде не замечали за ним. Потом причастился по обычаю святых Христовых тайн. По окончании же литургии он простился со всеми здесь молившимися братьями, всех благословил, поцеловал и, утешая, говорил: «Спасайтесь! Не унывайте, бодрствуйте. Нынешний день нам венцы готовятся». Простившись же со всеми, он приложился ко кресту и к образу Божией Матери. Затем, обошедший кругом Святого Престола, сделал обычное поклонение и вышел из храма северными дверями, как бы знаменуя этим, что человек одними вратами путем рождения входит в мир сей, а другими, то есть вратами смерти, исходит из него. Все время все заметили в нем крайнее изнеможение сил телесных, но духом старец был бодр, спокоен и весел. После литургии у него была сестра Дивеевской общины Ирина Васильевна. Старец прислал с ней Параскеве Ивановне 200 рублей ассигнациями денег, поручая последней купить в ближней деревне хлеба на эти деньги, ибо в то время весь запас вышел, и сестры находились в большой нужде. В тот же день после литургии был у отца Серафима в Высокогорской Арзамасской пустыни иеромонах Феоктист. Отец Серафим, окончив беседу с ним, сказал в заключении: «Ты уже отслужи здесь». Но Феоктист, поспешая домой, отказался служить в Сарове. Тогда отец Серафим сказал ему: «Ну, так ты в Дивееве отслужишь». Отец Феоктист, разумеется, и этого не понял, и, получивший от старца благословение, отправился в тот же день из Сарова. Старица Матрена Игнатьевна рассказывала, что накануне кончины батюшки была у него одна из келейных их сестер. Он ей говорит: «Матушка, какой нынче будет Новый год? Земля постонет от слез». Она не поняла, что он сказал ей о своей кончине. При ней он и скончался. Когда она возвратилась из Сарова, я ее спрашиваю: «Что, батюшка, здоров ли?» Она молчит. Я опять повторяю. Она, помолчав, тихо сказала: «Скончался». Я закричала, заплакала, оделась наскоро, да как безумная, без благословения убежала в Саров. И вот вам, как перед Господом, скажу, что когда я целовала ручки и ножки у батюшки Серафима, каждый раз ощущалось такое же благоухание, как от святых мощей, а его не хоронили 8 дней. Сбылось его последнее слово, что воистину земля стонала от плача и рыдания, когда его погребали. И какое было стечение народа! Нужно заметить, что рядом с кельей старца Серафима стояла келья монаха отца Павла. Они отделялись одна от другой глухой стеной, возле которой была печь. Входы в ту и другую келью были особые. Издавна в Саровской обители принято за правило, чтобы иноки жили каждый особо, по одному. Как учеников отец Серафим не имел у себя, так и келейника у него не было. А по соседству обязанности келейного исправлял иногда брат Павел. Старец отличал его доверием и говаривал: «Брат Павел за простоту своего сердца без труда войдет в Царствие Божие. Он никогда никого не судит и не завидует никому, а только знает собственные грехи и свое ничтожество». Старец Серафим имел обыкновение при выходе из монастыря в пустынь оставлять в своей келье горящими зажженные с утра перед образами свечи. Брат Павел, пользуясь его расположением, иногда говаривал старцу, что от зажженных свеч может произойти пожар, но отец Серафим всегда отвечал на это: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Так и случилось. В первый день 1833 года брат Павел заметил, что отец Серафим в течение сего дня раза три выходил на то место, которое было им указано для его погребения, и, оставаясь там довольно долгое время, смотрел на землю. Вечером же отец Павел слышал, как старец пел в своей келье пасхальные песни. «Воскресение Христово видевши, светися, светися, Новый Иерусалиме, о Пасха велия и священнейшее Христе», и некоторые другие духовные победные песни. 2 числа января, часу в 6 утра, брат Павел, выйдя из своей кельи к ранней литургии, почувствовал в сенях близ кельи отца Серафима запах дыма. Сотворив обычную молитву, он постучался в дверь отца Серафима, но дверь изнутри была заперта крючком, и ответа на молитву не последовало. Он вышел на крыльцо и, заметив в темноте проходивших в церковь иноков, сказал им: «Отцы и братья! Слышен сильный дымный запах. Не горит ли что около нас? Старец верно ушел в пустынь». Тут один из проходивших послушник Аникита бросился к келье отца Серафима и, почувствовав, что она заперта, усиленным толчком сорвал ее со внутреннего крючка. Многие христиане по усердию приносили к отцу Серафиму разные холщовые вещи. Эти вещи вместе с книгами лежали на этот раз на скамье в беспорядке близ двери. Они-то и тлели, вероятно, от свечного нагара или от упавшей свечи, подсвечник которой тут же стоял. Огня не было, а тлели только вещи и некоторые книги. На дворе было темно, чуть брезжилось. В келье отца Серафима света не было, самого старца также не видно было и не слышно. Думали, что он отдыхает от ночных подвигов, и в этих мыслях пришедшие толпились у келий. В сенях произошло небольшое замешательство. Некоторые из братьев бросились за снегом и погасили тлевшие вещи. Ранняя литургия, между тем, безостановочно совершалась своим порядком в больничной церкви. Пели «Достойно есть». В это время неожиданно прибежал в церковь мальчик, один из послушников, и тихонько оповестил некоторых о происшедшем. Братья поспешили к келье отца Серафима. Иноков собралось немало. Брат Павел и послушник Аникита, желая удостовериться, не отдыхает ли старец, в темноте начали ощупывать небольшое пространство его кельи и нашли его самого. Принесли зажженную свечку и увидели, что старец в обычном своем белом балахончике стоял на обыкновенном месте молитвы перед малым аналоем на коленях, с открытой головой, с медным распятием на шее. Его руки, сложенные крестообразно, лежали на аналое, на книге, по которой он совершал свой молитвенный труд перед образом Божией Матери умиления, а на руках лежала голова ниц лицом. Полагали, что он уснул. Стали осторожно будить его, но ответа не было. Старец окончил подвижническую жизнь свою. Глаза его были закрыты, лицо оживлено богомыслием и молитвой. Тело старца было тепло, как будто бы дух его только еще сию минуту оставил храмину свою. Но его уже никто не мог теперь пробудить к жизни. Так описывает автор жизнеописания отца Серафима Саровских изданий 1863 и 1893 годов. Но вопрос, не описывает ли он это со слов очевидцев, или, смотря на изображение, которое было написано, ошибочно, как говорят современники. В издании 1893 года приложено не такое изображение, так что оно не соответствует вовсе описанию. Николай Александрович Мотовилов в записке «Достоверные сведения о двух дивеевских обителях» опровергает сведения Саровского издания. Так он пишет. Батюшка скончался на коленях в молитве, со сложенными крестообразно руками, а не поникши вниз и лежащим на книге, как в всем издании 1863 года изображено. А что он действительно, стоя на коленях, в таком положении скончался, слышал я тогда по приезде моем из Воронежа лично от самого игумена Нифонта и живших возле батюшки отца Серафима, иеромонаха Евстафия и иеродиакона Нафанаила, которых игумен Нифонт призвал к себе при мне для того, чтобы о нем подробно сами мне сказали. Иноки с благословения настоятеля подняли на руки тело старца Серафима и положили в соседней келье иеромонаха Евстафия. Там омыли ему чело и колени, одели по монашескому чину, положили в известный нам дубовый гроб и тотчас же вынесли в соборный храм. После, когда утихло волнение и беспокойство, когда стали разбирать вещи в келье почившего, заметили, что и книга, над которой он почил непробудным сном, несколько обгорела. Весть о кончине старца отца Серафима быстро разнеслась повсюду. Вся Саровская окрестность быстро стеклась в пустынь. Все скорбели и горько плакали о смерти старца. В особенности, разлука с ним тяжко была для дивеевских сестер. Дивеевская сестра Прасковья Ивановна, которой отец Серафим пред кончиной своей дал деньги, купив хлеба и возвращаясь в Дивеево, на дороге услышала горестную весть и, не заезжая к себе, погнала лошадь в Саров. Бывший накануне иеромонах Феоктист, выехав в то же время из Сарова, ночевал в деревне Бертьянове, а на другой день утром отправился дальше. На пути, без видимой причины, завертка у его саней оборвалась, лошадь выпряглась, и он поставлен был в необходимость остановиться в Дивеевской общине. Там нашел всех сестер в глубокой скорби и слезах. Они оплакивали кончину отца Серафима. Дивеевский священник был в отсутствии по должности благочинного. Сестры убедительно просили отца Феоктиста отслужить панихиду об упокоении в блаженных обителях души старца Серафима. Желание их было исполнено, избылись слова старца. «Ну, так ты в Дивееве отслужишь». Тело отца Серафима было положено в гроб по завещанию его с финифтиным изображением протопопа Сергия, полученным из Троицы Сергиевой лавры. Могила блаженному старцу уготовлялась на том самом месте, которое давно было намечено им самим, и его тело в продолжении 8 суток стояло открытым в Успенском соборе. Саровская пустынь до дня погребения наполнена была тысячами народа, собравшегося из окрестных стран и губерний. Каждый на перерыв теснился облобызать великого старца. Все единодушно оплакивали потерю его и молились об упокоении души его, как он при жизни своей молился о здравии и спасении всех. В день погребения за литургией народа так много было в соборе, что местные свечи около гроба тухли от жара. В то время в Глинской обители Курской губернии подвязался иеромонах Филарет. Его ученик сообщил, что 2 января, выходя из храма после утренни, отец Филарет показал на небе необыкновенный свет и сказал: «Вот так-то души праведных возносятся на небо. Это душа отца Серафима возносится». Архимандрит Митрофан, занимавший должность Ризничева в Невской лавре, был послушником Саровской пустыни и находился при гробе отца Серафима. Он передал дивеевским сиротам, что лично был свидетелем чуда. Когда духовник хотел положить разрешительную молитву в руку отца Серафима, то рука сама разжалась. Игумен, казначей и другие видели это и долго оставались в недоумении, пораженные случившимся. Погребение отца Серафима совершено было отцом игуменом Нифонтом. Тело его предано земле по правую сторону соборного алтаря подле могилы Марка Затворника. Впоследствии усердием нижегородского купца Сырева над могилой его воздвигнут чугунный памятник в виде гробницы, на котором написано: «Жил во славу Божию 73 года, 5 месяцев и 12 дней». Не было сказано при гробе отца Серафима речей. Воспоминания о его жизни и делах, изустные рассказы о них при гробе замечательного подвижника были самым лучшим назиданием, заменявшим всякое другое слово. Но какой-то неизвестный стихотворец в грустном одушевлении смертью старца тогда же в форме элегической песни воспел его жизнь, подвиги и кончину. Саровскому пустыннику, отцу Серафиму. Он был и именем, и духом Серафим, в пустынной тишине весь Богу посвященный. Ему всегда служил, и Бог всегда был с ним, внимая всем его молениям вдохновенным. И что за чудный дар в его душе витал, каких небесных тайн он не был созерцатель, как много дивного избранным он вещал, завета вечного земным истолкователь. Куда бы светлый взор он только не вперял, везде туманное пред ним разоблачалось. Преступник скрытый вдруг себя пред ним являл, судьба грядущего всецело рисовалась. В часы мольбы к нему с лазурной высоты небесные друзья невидимо слетали, и чуждые земной житейской суеты его беседою о небе услаждали. Он сам, казалось, жил, чтоб только погостить. В делах его являлось что-то неземное. Напрасно клевета хотела омрачить. В нем жизнь была чиста, как небо голубое. Земного мира гость, святой и незабвенный, одной любовью равно ко всем горел. Богач, бедняк, счастливец и уничиженный, равно один привет у старца всяк имел. Несчастные ж к нему стекались толпой, он был для сердца их отрадный утешитель. Советом мудрым он безмездною цельбой всех к Богу приводил святой руководитель. От подвигов устав, преклоншись на колени, с молитвой на устах, быв смертным, умер он. Но что же смерть его? Ведь смертный только сеней, или, как говорят, спокойный тихий сон. Теперь ликует он в семье святых родной, сиянием божеским достойно озаренный, а мы могилу тихую кропим слезой и имя будем чтить вовек благословенным. 11 января прибыл в Саров исцеленный Николай Александрович Мотовилов в отчаянии, что он не застал даже похорон отца Серафима. автор жизнеописания отца Серафима Саровского, издания 1863 и 1893 годов, неизвестно от кого получивший сведения о помещике Мотовилове, говорит, что в недавнем времени был исцелен отцом Серафимом помещик, страдавший ногами и ходивший на костылях. После исцеления отец Серафим приказал ему ехать в Киев поблагодарить Божию Матерь. Помещик с радостью предался утехам жизни, не исполнив словес старца. Тогда болезнь опять возвратилась к нему. Снова больной обратился к старцу, покрытый стыдом. Отец Серафим велел ему ехать в Воронеж к святителю и чудотворцу Митрофану. Там помещик немалое время жил у тогдашнего епископа Антония, молился о своем здоровье, но не получил чудесного исцеления. Наконец святитель Митрофан явился во сне епископу Антонию, показал ему образ Святой Троицы и предстоящего пред ней старца Серафима и сказал: «Скорее отпусти больного в Саров, его может исцелить один Серафим». Тотчас после сего видения епископ Антоний отправил больного в Саров и с ним послал 5 больших свечей отцу Серафиму, приказывая в случае смерти старца поставить эти свечи за упокой его души. Больной очень спешил в Саров. От Тамбова, оставивши своих лошадей, он поехал на почтовых, но поспел в Саров только на другой день после погребения отца Серафима. Поставив свечи за упокой его души, он очень плакал о смерти старца, от которого чаял исцеление, и скорбь свою рассказывал в монастыре всей братии. Сведения эти о Николае Александровиче Мотовилове спутанны и неверны, что свидетельствует живая еще жена его, живущая ныне в Дивееве, и, наконец, личная записка Николая Александровича. Кроме приведенных выше выдержек из записки, он пишет: «Я пробыл в Воронеже более 3 месяцев в совершенном и полном здравии. 2 января 1833 года, в тот же день вечером, услыхал я от высокопреосвященного Антония, что батюшка, отец Серафим, в ночь на этот день во 2 часу за полночь скончался, о чем он сам ему, явясь очевидно, возвестил. Он по нем сам в тот же день соборно отслужил панихиду. А я 4 января выехал из Воронежа и прибыл в Саровскую пустынь через 2 дня после погребения отца Серафима. И вот как все дело поистине было, а не так, как в издании 1863 года на странице 313 напечатано обо мне. Я, напротив, не только получил исцеление, но и столь чудное, что до сих пор 61 года жизни моей благодатью Божией и общими молитвами великого старца Серафима и 3 святителей великих, Митрофана, Тихона и Антония, пользуюсь в течение 38 лет совершенным здоровьем, о чем печатно свидетельствую во славу Господа и пречистой Его Матери и великих угодников Божиих. Что же касается до явления святителя Митрофана, то он явился мне, а не преосвященному Антонию, через 2 года в 1834 году. В Киеве советовал батюшка отец Серафим побывать. «Ибо там, — сказал он, — Господь много откроет вам». Как это совершенно несправедливо! Так и многое другое. Например, кому неизвестно, что великий старец Серафим никогда не имел у себя модной мебели и что келья его вся была завалена разными приносимыми ему предметами, им употребляемыми в мешках и просто лежавшими? Впереди келья заставлена была вся большими бутылями и бутылками, и штофами с елеем, и со святой водой, и с церковным вином в бочонках, и 2 сотни свеч горели на 2 медных, круглых, вроде подносов, с местечками для свеч, подсвечниках. Так что едва маленький и узкий ход от двери его к образам оставался. А на истампе, например, при явлении Божией Матери с 2 апостолами, Келья представлена пустая, а он сам посреди лежащей на модной кушетке, тогда как в это время он лежал возле передней стены на простой скамье, а под головой был камень, доставшийся после него впоследствии мне. Да и Божия Матерь, обращаясь к апостолам, изволила сказать о нем: «Сей от рода нашего есть, а не моего», как напечатано о явлении. Ее на день Благовещения с 12 святыми девами и другими, притом предстоящими. Не только во времени не соблюдено правды, ибо показано, оно было не в 1831 году, а в 1832, да и не в деревянной его пустынной келье, а в монастырской, каменной, где он и скончался на коленях в молитве со сложенными крестообразно руками. В большее утешение душевной скорби моей, что я не удостоился поспеть к погребению отца Серафима, игумен Нифон благословил меня тем самым Евангелием, которое во вседневном употреблении великого старца Серафима было в течение 3,5 последних лет жизни его, имеющее сзади на переплете обгоревшее немного место в день его кончины. Также образом Божией Матери, жизнедательницы, небольшой на кипарисе, тот самый, которым благословила его родительница его, при дозволении ему остаться навсегда в Сарове. Мне отдали еще ту самую книжку, алфавит духовный, с недостающими сначала несколькими листами, по которой он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни, и из двух крестов, всегда бывших на нем. Маленький кипарисный крест, вырезанный его руками и обложенный серебром, из того старинного рубля серебряного, который дала ему его матушка, отпуская на богомолье в Киев, и который был на нем. А медный, большой, другой крест, осьмиконечный, родительница его благословения, сказал мне тогда игумен Нифонт и образ Божией Матери радости всех радостей, пред которой он, стоя на коленях, скончался, отдал я в его девическую, дивеевскую обитель. Каждая печатная или рукописная строка, касающаяся памяти подвигов и чудес великого праведника отца Серафима, составляет ныне драгоценный вклад в историю Дивеевской обители и Саровской пустыни. Но, несмотря на это, авторы жизнеописаний батюшки Серафима, между которыми первое место занимают город Елагин и саровские иноки, не поместили в своем труде многих показаний послушника Ивана Тихонова, в особенности касающихся лично его самого. Это недоверие к печатным рассказам отца Иоанна, впоследствии иеромонаха Иоасафа, нельзя не признать характерным, веским и, конечно, заслуженным, ибо кому лучше было знать своего послушника, как не иноком пустыни? Как мы вскоре увидим, они оттестовали его весьма плохо. Если поместили выдержки из изданных этим послушником книг в 1849 и 1856 годах под заглавием «Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима», то потому, что рассказы эти сообщены Ивану Тихонову разными лицами, хорошо известными Саровской обители, в особенности Николаем Александровичем Мотовиловым, и они достоверны. А что касается его лично, то пропущено саровскими авторами, так как он приписывал в этих повествованиях себе то, что было сказано другим в его присутствии. Однако нам кажется нетрудным воспользоваться для истории и этими рассказами Ивана Тихонова, в которых так ясно проглядывают и правда, и прекрасы. Незадолго до кончины своей отец Серафим принял в 6:00 Ивана Тихонова, живописца. Старец имел такой обычай, что если желал усладить своего посетителя долгой беседой, то запирал всегда дверь свою на крючок. Так сделал и на этот раз отец Серафим, пустив к себе отца Иоанна, который в то время проходил послушание канонарха. Отец Серафим обратился прямо к вопросу: «Так ли я исполняю свою должность, как бы следовало?» — говорит Иван Тихонов. Если уже этими словами начал беседу великий старец, то, несомненно, Иван Тихонов отличался не исполнением своих обязанностей, что было хорошо известно старцу и впоследствии письменно подтвердил весь монастырь. «Я думал, — продолжает послушник Иван, — что он говорит о внешнем исполнении, и потому отвечал ему, что стараюсь, батюшка, исполнять все как следует». Хорошо же понимал Иван Тихонов своего учителя, как он называл старца, и плохо же воспользовался он духовными наставлениями его, если мог на одну секунду подумать, что великий праведник и чудотворец, убогий Серафим, будет заботиться о внешнем исполнении им обязанностей. Если так мыслил Иван Тихонов, то, несомненно, внутреннего в нем ничего не было. А потому старец Серафим и повел речь о необходимости ему внутренно работать над собой. Но, говорит дальше Иван Тихонов, отец Серафим хотел, чтобы к внешнему присоединялось и внутреннее, духовное основание, потому что Господу не угодна одна наружность. Он сам говорит, что проклят всяк, творяя дело Божие с небрежением. Потом, как бы стороною, он и начал изобличать меня, говоря, что ведь есть такие, которые, кажется, хорошо читают, но не понимают смысла того, что читают. Ведь многие есть и такие, которые говорят, что были у обедни, или у заутренни, или у вечерни, и льстят себя ложной надеждой, что они действительно были. А в самом-то деле, где скитался тогда ум их? Они только телом были в храме Божием. Итак, Иван Тихонов сам признает, что отец Серафим стороной начал изобличать его. То есть все, что говорил, то намекал на него и обвинял в греховном стоянии в храме, в бессмысленном чтении и в отсутствии молитвенного настроения. «Вот ты ведь был у ранней обедни?» — спросил отец Серафим, как пишет отец Иоанн. А какие же там читались дневный апостол и Евангелие? Иногда по невниманию я делался совершенно безответным. Тогда обыкновенно он и сам говорил, что именно читалось. Вслед за этими словами Иван Тихонов пишет. По окончании всей сладкой беседы своей он вдруг говорит мне: «А жизнь моя сокращается. Духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв». И с этим словом подает мне сверток желтых полтинных свечей, говоря, чтобы я взял 11. Спрашивается, для какой цели сообщил эту свою беседу со старцем послушник отец Иоанн. Он хотел рассказать, как старец предсказал ему свою кончину, а выяснил нам, потому что это было действительно и оказалось трудным изменить смысл беседы, как отец Серафим еще раз на прощание уговаривал служить Господу внутренне, а не только наружно. Затем следует повествование, как отец Серафим, передавая ему свечи и уменьшая число их с каждым свиданием, намекал этим на близость своей смерти. Современники великого старца и живущие еще в Дивеевской обители старицы говорят, что не Ивану Тихонову давал таким образом батюшка свечи, но для истории интересен факт, а не подробность, ничего не значащая. И потому безразлично, был ли Иван Тихонов участником или свидетелем непонятого в то время предзнаменования о смерти старца. Иван Тихонов пишет, что после последней сладкой беседы отец Серафим дал ему 11 свечей и прибавляет для подтверждения нашего убеждения и выше приведенного мнения. Отец Серафим, сделавший мне еще несколько отеческих наставлений и прибавивший, чтобы я поспешил производить плоды духовные, отпустил меня с миром. Я же в простоте, без всякого внимания, сжег те 11 свечей. Через несколько времени, когда я был у отца Серафима, Он, сделавший мне много разнообразных наставлений, необходимых для жизни моей, под конец опять повторил прежние слова о сокращении его жизни и потом подал мне 9 свечей. То же повторил он и в третий раз, через несколько времени, и тогда подал мне 6 свечей. На четвертый раз, повторяя те же слова, он прибавил, чтобы я поспешил по возможности собирать духовные плоды, и подал мне уже 3 свечи. Таким образом, в пятый раз он подал мне 1, а в шестой раз только 0,5 свечи. Но уже на четвертом разе я рассказал об этих свечах одному брату, и тогда, по общему обсуждению, мы решили, что старец этими свечами непременно говорит нам о своей кончине, потому что еще прежде в своих наставлениях он уподоблял человека по телу свече зажженной и мало-помалу догорающей. Только мы не могли понять, что именно означало число свечей. Когда же я пришел к нему в следующий раз, отец Серафим, между прочими наставлениями, опять повторил прежде сказанные слова с глубоким вздохом и особенным чувством, что жизнь его сокращается. После того старец начал повторять и напоминать мне все, что он в течение жизни сеял на грешной душе моей. Ясен смысл слов отца Серафима, который старался как-нибудь спасти Ивана Тихонова и отстранить его от судьбы, которую знал вперед великий старец и предсказал как ему, так и отцу Василию Садовскому, Михаилу Васильевичу Мантурову и всем дивеевским сестрам. Судьба его могла бы измениться, если бы он поработал над собой и духовно улучшился бы. Наступил страшный день 1 января 1833 года. Отец Серафим пришел в последний раз к ранней литургии в больничную церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, в которой он обыкновенно приобщался святых тайн. Иван Тихонов в то время был голосовщиком на правом клиросе и застал отца Серафима сидящим здесь на откидной лавочке. «Когда я пришел, — рассказывает отец Иоанн, — заблаговременно в больничную церковь, поклонился батюшке в ноги, прося его благословения, он спросил, кто это, потому что было еще темненько. Я отвечал ему, как и всегда, тамбовский убогий Иоанн. Тогда он встал, благословил меня и поцеловал отечески. Посадил подле себя, а сам глубоко вздохнул и этим вздохом уже предсказал мне что-то страшное. Вслед за тем он сказал: «Ну, возлюбленнейший, отец Иоанн, прости, я с тобой уже больше не увижусь». Пораженный совершенно этими словами, я упал в колени отца Серафима и весь залился слезами. «Как же это, батюшка, — мог я только ему выговорить?» Тогда он отвечал мне: «Я говорю это тебе по Бозе. Мы уже больше с тобою не увидимся. Только ты все убогого Серафима слова постарайся запечатлеть на сердце твоем. С ними всегда и ходи, и помни, что все своих си ищут, а не я же ближних». И это последнее он повторил несколько раз и потом еще прибавил: «И не буди чужд посетитель». Последние слова, несомненно, Иван Тихонов не понял, когда говорил их ему отец Серафим. Затем не уразумел их и впоследствии, а потому решился сообщить этот свой рассказ. Между тем, все в словах «и не буди чужд посетитель», смысл всей речи старца и характеристики отношения его к Ивану Тихонову до последнего часа жизни его. Отец Серафим знал, что будет делать Иван Тихонов после смерти его в дорогом, любимом Дивееве, где старец не позволял себе всем распоряжаться, ввиду того, что Царица Небесная сама назвала себя игуменьей этой обители, и в надежде, что отец Иоанн может еще исправиться, сказал ему: «И не буди чужд посетитель». Видимо, отец Иоанн никогда не был знаком со Священным Писанием и потому не познал смысл этих слов. Святой апостол Петр в своем первом послании, глава 4, стих 15, учит, что христиане должны страдать плотью, потому что сам Христос пострадал за нас плотью. Страдающий же плотью перестает грешить. Апостол напоминает, что близок всему конец. Надо быть благоразумными, бодрствовать в молитвах. Более же всего иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов и так далее. И прибавляет святой апостол. «Да никто убо от вас постраждет, яко убийца, или яко тать, или яко злодей, или яко чуждопосетитель. То есть только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, и злодей, или как посягающий на чужое». Итак, отец Серафим советовал Ивану Тихонову не забыть его наставление и не быть посягающим на чужое, то есть на должность отца и попечителя дивеевских сестер, которых он породил духом. Не понимая этих слов, Иван Тихонов решился напечатать свой рассказ, будучи убежден, что предыдущее повествование убеждает в дружбе, которую будто бы питал к нему великий старец. И вот, ослепленный неведением и необразованием, Иван Тихонов сам себя бичует в своих рассказах, предназначенных для своего прославления. Рядом с обвинением себя в посягательстве на чужое он говорит: «Старец начал напоминать мне все, особенно чтобы я не оставил сирот дивеевских, и устроил у них все. В подражании он приводил мне святого Афанасия Афонского, говоря так: „Ты всегда и во всем подражай ему. Как он устроил все в Афонской горе, так и ты все устрой в Дивеевской обители“. И потом, посмотрев на меня с особым чувством и покачав головой, прибавил: „Много тебе будет скорбей, но претерпи их, Господа ради, с благодарением. И где бы ты ни был, не оставляй сирот моих отечески. Матерь Божия не оставит вас, и я духом буду с вами. Многие приближаются к ним, но дороги им нет никакой. Многие пестуны, но немногие отцы“. Первое послание Коринфянам, глава 4, стих 15. Терпеть-то им многие советуют, но за них и с ними терпеть не хотят. Мало этого, Иван Тихонов пишет, что отец Серафим отечески его поцеловал, назвал возлюбленнейшим, а он упал в колени отца Серафима, полчаса пролежал так, рыдая и так далее. «Я в старце терял друга, — говорит он, — наставника, нежнейшего отца. На моем же попечении он оставлял сирот дивеевских. Мне казалось тогда, что они все разбредутся». И этим рассказам верили в Петербурге. Иван Тихонов не остановился на этом, нет. Под его диктовку записано, что великий старец еще без конца прощался с ним, поклонился ему в землю, обнял голову своими преподобными руками и прочее. На другое утро, за ранней обедней, только он отпел «Достойно есть», как бросил все, убежал из церкви и поспешил в келью отца Серафима, в которой нашел небольшое замешательство. Все современники показывают, что дым первый заметил отец Павел, его сосед, которому старец и предсказал, что смерть узнается пожаром. Он же и нашел в темноте стоящего на коленях отца Серафима и тотчас засветил свечу. Но Иван Тихонов, хотя и признает, что явился не первым, ибо застал в сенях замешательство, и отец Павел с братьями потушили пожар, однако повествует, что он первый бросился к старцу и только хотел припасть к нему, как он сам пал на его грудь, еще совершенно теплый, как будто дух его в это самое мгновение оставлял тленную свою оболочку, последний дорогой подарок ему. По правде, и наше слово не имеет в устах после решимости этого человека уверять, что даже прах великого праведника отца Серафима пал в его объятия, которые должны были принять и сирот дивеевских Серафимовой пустыни. Еще так недавно, перед смертью старца, дивный священник, отец Василий Садовский, верный друг Серафимов, принял от него последнюю волю, святое завещание, в котором приказывалось никого не допускать распоряжаться в обители Царицы Небесной. И как труп отца Серафима мог пасть ему в объятия, когда старец умер, стоя на коленях, спиной к входной двери и лицом в угол? Но на 60-й странице своих рассказов Иван Тихонов говорит, что батюшка Серафим, отходя в вечное успокоение, совершенно предал ему окончательное и дивное устройство обители, приказав воздвигнуть в ней боголепные храмы, а также ограду, вырыть пруды, обсадить свободную землю деревьями, фруктовыми садами, за которыми съездить в город Курск и так далее. Это поручение будто бы удивило и устрашило Ивана Тихонова вначале, потому что обитель в то первоначальное время своего существования не имела еще никакого вида, ни устройства, ни даже прочного основания, утвержденного в законных актах. Желание доказать, что отец Серафим все делал через него, дошло у Ивана Тихонова до бессмысленности. Так на странице 62 он повествует: «Заботясь о том, чтобы положить начало, старец дал мне собственными руками 100 рублей на покупку у господина Жданова небольшого лоскутка земли, близ первоначальных келий, говоря: „Вот я положу начало, а ты докончи все и устрой“». Каждый читатель подумает, что Иван Тихонов отправился и исполнил поручение старца, тем и конец. Но нет, к ряду он говорит следующее: «И при этом отец Серафим избрал из живущих в обители 2 сестер, старицу Ульяну Григорьевну, и из дворян девицу Елену Васильевну Мантурову, для того, чтобы они съездили к господину Жданову и купили у него вышесказанный лоскут земли, посланные с помощью Господа и Матери Божией, и по молитвам отца Серафима скоро и успешно исполнили свое поручение. Они купили у господина Жданова этот клочок земли и совершили законную купчую крепость в городе Темникове Тамбовской губернии». Спрашивается, зачем было старцу дать Ивану Тихонову собственными руками 100 рублей на покупку земли, когда все поручения исполняла образованная начальница общины Елена Васильевна, и она ездила и заплатила не 100, а 300 рублей, данные на это батюшкой, как и значится в купчей? Обыкновенно поручаются дела тем, которые их делают. Нельзя не отметить еще следующего факта. Иван Тихонов тут же пишет, страница 62. «На этой-то первоначально купленной земле старец назначил сам место для построения священного собора, и когда некоторые из старец в то время малодушествовали и говорили, что им не дожить до такой радости, то старец, утешая их, говорил им с улыбкой: „А вы, матушки, будете камушки носить при постройке собора“». Как мы увидим дальше, отец Тихонов всеми силами старался построить собор на ином месте и доказывал нижегородскому архиерею, что старец никогда не приказывал строить на месте, купленном у господина Жданова. Таков был мнимый ученик Серафимов, относившийся ко всему с холодным сердцем, как характеризовал его сам великий старец. Хорошо известно, что, получив от генеральши Постниковой уведомление о пожертвовании ею 3/10 земли Дивееву, батюшка отец Серафим приказал Елене Васильевне Мантуровой написать благодарственное письмо и послал жертвовательнице в благословение сухариков. В то время Иван Тихонов еще не смел делать шагу и, как свидетельствует протоиерей отец Василий Садовский, усиленно просил Михаила Васильевича Мантурова выхлопотать ему у игумена дозволение посетить родственницу в Дивееве и таким образом присутствовать при торжестве по случаю окончания дела с генеральшей Постниковой. В 1849 году Иван Тихонов, в надежде, что никто не будет опровергать его показаний, пишет, страница 65, как отец Серафим призвал его к себе, приказал написать генеральше Постниковой покорнейшее письмо и послал при письме несколько сухариков, а затем послал его вместе с отцом Василием и Мантуровым в Дивеево присутствовать при отводе земли. Еще поразительнее рассказ Ивана Тихонова о дереве, преклонившемся по молитвам отца Серафима. Сестры Анна Алексеевна и Ксения Ильинична Потехина, бывшие впоследствии начальницей, свидетельствуют, что при них пришел Иван Тихонов к батюшке Серафиму, и тогда старец начал упрекать саровских иноков, причисляя к ним и Ивана Тихонова, что они напрасно блазнятся на его дивеевских девушек. Ничего он не делает от себя, а все по приказанию самой Царицы Небесной. «Мню, — сказал отец Серафим, — что этому дереву более 100 лет. Помолимся, аще же я творю послушание Царицы Небесной, преклонится дерево сие в их сторону», то есть в сторону стоявших здесь Анны Алексеевны и Ксении Ильиничны. Игумен Георгий, настоятель Николо-Барковской пустыни, пишет, что, будучи иноком Гурием в Сарове, он однажды пришел к старцу Серафиму и нашел его перерубавшим сосну, преклонившуюся по его молитвам. «Вот я занимаюсь дивеевской общиной», — сказал отец Серафим. «Вы и многие меня за это укоряли. Для чего я ими занимаюсь? Вот я вчерашний день был здесь». Просил Господа для уверения вашего, угодно ли ему, что я ими занимаюсь. Если угодно Господу, то в уверении того, чтобы это дерево преклонилось. Затем, объяснив, почему он занимается дивеевской общиной, он прибавил, следовательно, на другой день падения дерева с негодованием. Вот и отец Иоанн, Иван Тихонов, просит благословения у батюшки Нифонта, в Дивеево поблизости. Приедет туда, говорит, что я его послал, Серафим. Заводит у них пение портесное, водит некоторые обычаи. Это им не нравится. Приходят они ко мне, жалуются со слезами. Так не должно ему делать и никому не распоряжаться ими и после меня. И он будет все более и более к ним учащать. Будет говорить всем, что я то и то приказывал ему, будет заводить постройки. Но вот я тебе, батюшка, сказываю, что я ничего этого не говорил. И так далее. Что же печатно заявляет в 1849 году Иван Тихонов? На странице 85-й. Разные послушания касательно устройства обители он возложил на меня, а также по особенному промыслу Божию и по особенному его ко мне расположению, что выражал он часто апостольскими словами, послание к филиппийцам. «Не единого бо имах равнодушно, и же приснее о вас, разумея сирот дивеевских, попечеться». Сначала он возложил на меня, несмотря на мою юность и неопытность, по благословению отца игумена Саровского, послушание выучить сирот чтению, пению и порядку церковного устава, для того, чтобы они сами, без помощи причетников, с одним служащим иереем, могли отправлять все церковные службы. За такое участие мое в отеческом попечении отца Серафима о Дивеевской обители – враг-дьявол воздвигал на старца и на меня грешного такие скорби и гонения, что я несколько раз собирался выйти из Саровской пустыни, чтобы избежать всякой злобы и зависти. Однажды после одного сильнейшего из подобных оскорблений я пошел к старцу, упавший ему в ноги, облобызав его стопы, священные уста и руки, которыми он благословил меня милостиво, как отец. Я в то же время спешил излить перед ним все свои скорби и смущения. Отец Серафим заградил его уста и сказал, «Сколько я просил тебя, а ты все хромаешь и доселе, как младенец. А дороги-то нет никакой нам хромать, если мы все терпим к славе Божией и пречистой Его Матери, и печемся о сиротах дивеевских, за которых нас укоряют, поносят, клевещут и осыпают хульными словами. Потом, как бы скорбя на малодушие Ивана Тихонова, он будто бы сказал: «Впрочем, посмотрим, но справедливо ли нас отцы-то гонят, ибо все святые отцы велят жен-то бегать? Так скажи мне, угодно ли это Господу, чтобы мы их не оставляли и пеклись о них? И побозили этот путь наш? Докажи мне». В продолжении этих слов отец Серафим, как будто бы сам, будучи в смущении, требовал от отца Иоанна, послушника, доказательства. «Я, — пишет, не смущаясь Иван Тихонов, — с верою обратился к Господу, премудрости наставнику и смысла подателю, чтобы он просветил меня свыше и дал бы мне возможность успокоить моего отца и благодетеля». Выслушав себе похвалу, отец Серафим, по свидетельству этого Ивана Тихонова, как бы изменился и сделался спокойнее духом, но потом опять, по-прежнему, потрясая его за руку, просил подробнейшего объяснения, и чтобы отец Иоанн в доказательство истины пути его привел какие-нибудь примеры из святых отцов. «Тогда я снова со смирением, — пишет отец Иоанн, — отвечал ему, что все святые украсили жизнь свою этими высокими добродетелями. Затем следует поучение Ивана Тихонова о святом Николае Чудотворце, о Пахомии Великом, о Феодосии Печерском, о Феодосии Великом, которые, чтобы прочесть со смыслом, надо 20-30 минут, и невольно всякий удивится знанию его житий святых». Этого и добивался, видимо, Иван Тихонов от отца Серафима и петербургской публики, среди которой он делал сборы на монастырь в 1849 году. Что же делает великий старец и прозорливец? «Когда я кончил, — пишет отец Иоанн, — отец Серафим, державший во все это время меня за руку и слушавший меня со вниманием, вдруг сделался как ангел Божий, и в радостном духе, взглянув на меня, сказал: «Во, во, радость моя! А мы с тобою все хромаем, как младенцы». Следовательно, и отец Серафим унывал. И не собирался ли даже уйти вместе с отцом Иоанном из Сарова? «А дороги-то нам нет никакой хромать, если мы все творим к славе Божией». Когда же старец замолчал, Иван Тихонов повторил пред ним еще слова святителя Дмитрия Ростовского: «Отыми от ангела крылья, и он будет дева, дай крылья деве, и она будет ангел». Выслушав еще поучение, отец Серафим еще с большим восторгом сказал: «Так вот какая радость!» И потом вдруг он обратился к западу и, подняв правую руку указательным пальцем, показал на одно огромное еловое дерево, сказав: «Мню, что оно 50 лет растет. Так мы помолим Господа, чтобы Он нам показал через это древо знамение, угодно ли Его благости, чтобы мы пеклись о сиротах дивеевских. Если это угодно будет Господу, тогда оное преклонится вот сюда». И так далее. Взглянув на Ивана Тихонова, старец будто бы еще прибавил: «Молюся о тебе, да не оскудеет вера твоя». Это сказал Спаситель Петру. Затем Иван Тихонов благословился, приложился к медному распятию, которое всегда носил старец, пав ему в ноги, просил святых молитв в укреплении грешной его душе, чтобы всегда быть в мирном духе, не смущаться от скорбей, опять благословился, а отец Серафим продолжал кланяться ему вслед, и что же? Иван Тихонов пишет: «Возвратясь в свою келью, я совершенно забыл о заповеди старца молиться о знамении древа, был в развлечении, заснул и провел ночь во всякой беспечности. Поутру же, после ранней обедни, вдруг родилось во мне сильное желание быть в пустыне отца Серафима. Подходит он к пустынке и видит дивное чудо. Дерево лежит. Подходит прежде или после того, как отец Серафим показывал дерево иноку Гурию, будущему игумену, обвинял Ивана Тихонова и запрещал ему касаться Дивеевской общины. Но отец Иоанн пишет, страница 93-я, «Когда я начал подходить, он не допустил меня до себя за несколько сажен и упал предо мною ниц на землю. Я пал ему взаимно со страхом и трепетом, прося благословения. Тогда старец встал и, взяв меня за обе руки, с тихой радостью и восторгом поцеловал, благословил и сказал, что ты пришел ко мне убогому, возлюбленнейший мой отец Иоанн. Странный вопрос, который не мог задать старец после того, как накануне выслушал наставление возлюбленного послушника и просил его молитв, чтобы дерево преклонилось. Но Иван Тихонов говорит, что не мог ничего ответить и упал ему в ноги. Старец поднял отца Иоанна и, подведя к древу, с восторгом сказал, «Вот, батюшка, Павел апостол говорит, «Вся могу о укрепляющем мя Христе». Мы с тобой не Павел, а Бог нас слушает. Это знаменитое повествование Иван Тихонов заключает рассказом, что отец Серафим оградил его крестным знамением и связал клятвой, что он никому до смерти его не скажет об этом. Мы же видели, что отец Серафим всякому приходящему к нему показывал дерево и объяснял причину совершившегося чуда, а Дивеевским торжественно приказал увести дерево домой, как преклонившееся ради них. Через непродолжительное время после смерти отца Серафима один офицер, господин Каратаев, отправлявшийся в Курскую губернию в свой полк, заехал в Саров, чтобы по всегдашнему обыкновению своему принять благословение отца Серафима. Молодой человек очень скорбел, что не застал в живых блаженного старца. Известие о кончине его, говорил он, возмутило всю мою душу. Я принял его как наказание за мои грехи. Но, отслуживши панихиду на его могиле, я почувствовал вдруг такое спокойствие души, что казалось, будто через самого старца получил прощение в грехах и услышал обещание его молиться за меня у престола Божия. Игумен Нифонт поручил господину Каратаеву в Курске заехать к родным отца Серафима, передать им от него просфору и благословение и рассказать о кончине блаженного их сродника. По приезде в Курск он тотчас же отправился к родным отца Серафима и нашел Алексея, брата его, уже умершим. Он только что скончался. За несколько дней до сего времени этот брат был совершенно здоров, только подвергался сильной тоске, не ведая о кончине брата и не сознавая причин своей грусти. Скорбное состояние духа расположило его искать себе утешение в молитве. Ежедневно ходил он в церковь, наконец поговел, исповедался и причастился святых тайн. В это время из Сарова получено было письмо о кончине отца Серафима и его портрет. Тогда брат стал окончательно готовиться к смерти. Над ним совершено было таинство святого Елеосвящения, после которого он и скончался. Мы заносим это обстоятельство в жизнеописание отца Серафима, потому что, говорят, он, бывший раз в Курске, предсказал брату о его кончине в таких дошедших до нас выражениях. «Знай, что когда я умру, и твоя кончина вскоре затем последует». Скоро после погребения родилась сама собою мысль о сохранении памяти о достоблаженном старце Серафиме. Стали собирать и хранить его портреты, которые прежде были написаны. Известно, что отец Серафим неохотно соглашался на то, чтобы писали с него портреты. Так мать Дивеевской сестры Анастасии Протасовой, имея большую приверженность к отцу Серафиму, просила раз у него благословения списать с него портрет. Отец Серафим отвечал на это. «Кто я убогий,

Затем, после смерти отца Серафима, за исключением немногих нераспечатанных писем, ничего не осталось. Старец жил и умер, как выражено на его памятнике, во славу Божию. Имя его до сих пор ублажается по всей России. Ни в одной Саровской пустыне или Дивеевской обители служат теперь панихиды о блаженном успении его, но и во многих других местах Отечественной Церкви. Нам приходилось слышать поминовение его в Петербурге, Москве, Киеве, даже в уездных городах и селах, отдаленных мест нашего Отечества.